Эпилог. 10 лет спустя. Василина. «Можно войти, господин ректор?» Приоткрывая дверь кабинета, замиранием останавливаясь на пороге. «Входите!» – отвечает сидящий в широком кресле мужчина. Плотно прикрываю за собой дверь и делаю несколько шагов в просторном кабинете. Подхожу к столу. «Что у вас?» «Вот», – протягиваю папку. «Принесла документы». Наделенный властью красавец поднимает на меня томный взгляд. Я тут же чувствую, как по телу разливается приятный жар. Даже удивительно, как волнительна эта встреча. Ладонь взволнованно дрогает, и папка с бумагами падает на пол. Листы рассыпаются, а ректор недовольно хмыкает. «Какая вы неловкая! Соберите бумаги в аккуратную стопку!» Смущенно киваю и поворачиваюсь к нему спиной. Оттопыриваю попку и медленно наклоняюсь вниз. Короткая юбка задирается, демонстрируя сидящему за столом мужчине сексуальные чулки на завязочках. Кроме них под юбкой больше ничего нет, но об этом он узнает немного позже. Становлюсь на четвереньки и собираю рассыпавшиеся бумаги. В них имена студентов, которые должны пройти практику в прокуратуре под моим руководством в этом году. «Вы ведете себя ужасно неприлично, Василина Павловна!» Жестко пресекает мои попытки соблазнения ректор. «Одумайтесь, что скажет ваш муж!» Сердце в груди ёкает, по коже пробегает стайка мурашек. Так и не поднимаясь четверенек, я ползу в сторону стола. Останавливаюсь возле стула и сажусь в ногах красавца ректора. «Моего мужа сейчас тут нет!» Усмехаюсь, порочно облизывая губы. «Есть только вы и я». «Что ж, жаль, что его нет». Ладонь мужчины ложится мне на голову, поглаживает собранные в пучок волосы. «Значит, вашим воспитанием придется заняться мне лично». Сказав это, он хищно ухмыляется и расстегивает ремень на брюках, вытаскивает его из петель и кладет на стол. «Вы очень порочная, Василина Павловна. У меня уже давно чешутся руки, чтобы отшлепать вашу дерзкую задницу». Его угроза заставляет все в животе сжаться в тугой узел. Нижние губки наливаются томительным предвкушением, а по лону пробегают щекочущие чувства. «Встаньте и обопритесь руками о стол», — командует ректор хриплым от возбуждения голосом. «Повинуюсь беспрекословно. С таким, как он, лучше не шутить». «Раздвиньте ноги». Его пальцы сжимают мои бедра. «Да, вот так. Вы отличная ученица». Ректор встает сзади и молча смотрит на меня. Наверное, в этой игре это мой любимый момент. Момент неопределенности, смущения и чувства полной зависимости от его воли. Ректор раздвигает нижние губки и осматривает влажную дырочку. Слегка двигает по ней и, удовлетворенный моим явным возбуждением, шлепает меня по оттопыренным половинкам попки. «Ох!» – громко выдыхаю, чувствуя, как начинает гореть кожа. «Вот так, детка!» – тихий шепот прямо возле моего уха. «Такая горячая, возбужденная, вся для меня!» Несколько звонких шлепков обрушиваются на мою кожу. Я нервно ёрзаю на месте, закусывая губы. Прикрывая глаза от острого удовольствия, что импульсами бьет по телу. Ширинка на его брюках расстегивается, и я чувствую, как между ног упирается толстый член ректора. Прогибаюсь в спине, когда сильные руки распускают мои волосы, а потом наматывают их на кулак. «Не кричи слишком громко!» – предупреждает он, кладя ладонь на мой рот. Лаская его пальцы кончиком языка и встаю на носочки, демонстрируя свое отчаянное желание. Головка его члена раскрывает нижние губки, скользя по выступившей влаге. Он не входит в меня, а только дразнит. Изводит предвкушением, но не дает то, чего так дико жаждет мое тело. «Пожалуйста!» – шепчу в его ладонь. Ректор исполняет мою просьбу, входит резко и до упора. Меня дергает вперед, и я прикусываю чуть слоноватый палец, чтобы не сорваться на громкий стон. Его движения внутри такие дерзкие и рваные, что я не могу подстроиться под такт. Просто опадаю на стол и принимаю его в себя, принимая полностью и без остатка. «Любимый!» Стану, забывая о нашей маленькой ролевой игре. «Да, мы с Владом любим попробовать что-то новенькое, притворяться кем-то, кем не являемся на самом деле. Но все эти образы, в которые мы играем, рассыпаются в момент нашего единения. Тогда все лишнее пропадает, растворяется». И остаемся лишь мы, безумно любящие друг друга, жаждущие слиться в единое тело и подарить себя друг другу без остатка. «Детка моя!» — шепчет он мне на ухо, впиваясь в кожу зубами. Его движения бешеные, дерзкие, уверенные, дикие. По телу разносится знакомый кайф, острые токи возбуждения все нарастают, и еще через несколько толчков взрывают мои нервные окончания. Глаза закатываются, и я задыхаюсь, начиная конвульсивно содрогаться всем телом. Влад вскоре присоединяется ко мне и хрипит, выстреливая внутрь порции густого семени. Он сбавляет темп и вскоре выходит из дырочки. Вместе с ним мое тело покидает горячая жидкость, что теперь стекает по бедрам. Муж берет со стола пачку салфеток и заботливо меня вытирает. «Теперь нам нужно повторить то же самое в твоем кабинете в прокуратуре», — смеется он, помогая мне встать. Я одергиваю юбку и целую его в губы. «Спасибо тебе, это было незабываемо», — шепчет он мне на ухо, прижимая к себе. Несколько секунд мы стоим, не двигаясь, и слушаем биение наших взволнованных сердец. «Боже! Какое же счастье заниматься любовью с мужем! Хорошо, что уже 8 вечера, его секретарь ушла и не будет косо на нас смотреть. Влад в этой должности уже 3 года, из прокуратуры он давно ушел, потерял интерес к работе после долгого суда над его отцом. Думаю, он никогда не хотел бы там быть следователем. Просто хотел, чтобы отец получил по заслугам. Преподавательская деятельность всегда привлекала его куда сильнее». А вот я, напротив, очень люблю работу следователя. Столько интересных дел. Ух. Иногда Влад шутит, что это мои подруги виноваты в том, что я с таким рвением подхожу к делу. Он никогда не забудет наши с девочками расследования университетских времен. Да и я тоже не забуду. Как вспомнить, через что каждый из нас пришлось пройти? Нет. Думаю, что каждый преступник должен понести свое наказание. Вот только нужно быть внимательнее, оголтело записывая кого-то в преступники. Иногда все может оказаться не тем, чем кажется. «Завтра нужно будет забрать Диму от твоей бабули», — улыбается любимый, собирая все свои вещи. «Он, наверное, будет очень недоволен, что мы забираем его из деревни обратно в город». «Да». Соглашаюсь, вспоминая, как наш 9-летний сын ждал эту поездку. Любовь к природе у него явно в меня. Но ничего, повоюем. «Какая ты у меня боевая!» — усмехается Влад, поправляя прическу, стоя около зеркала. Муж подходит ближе и обнимает меня, целуя волосы. «Как же мне повезло с тобой, Васька! Ты просто идеал!» Смущенно опуская взгляд, чувствуя, как в его паху, прижимающегося к моей попке, снова твердеет. «Жаль, что пора уходить», — шепчет муж. «У нас еще целая ночь без ребенка». Многозначительно подмигиваю ему. «Мы можем устроить что-нибудь интересное». «Обязательно устроим», — ухмыляется он. Потом мы переплетаемся пальцами, и Влад тянет меня к выходу. «Ну что, идем?» «Да, пошли». Улыбаясь своему красавцу мужу и выключая свет, мы выходим из кабинета и закрываем его на ключ. Дорогие читатели, вот и закончилась история Влада и Васи. У них теперь своя семья, ребята очень счастливы, воспитывая сына. Эта книга была для меня большим вдохновением. Очень рада, что в моем воображении родились такие герои. Немного сумасшедшие, страстные и очень любящие. «Спасибо вам, друзья, за отклик. Вы очень вдохновляли меня и поддерживали. Если вам интересно прочитать другие книги цикла, то вы обязательно встретите в них Васю и Влада. Планируются истории про Лесю, Книга называется «Плохиш. Студентка-препод». И роман про Леру тоже будет. У наших непоседливых студенток впереди еще много нераскрытых дел. Буду рада видеть вас в других моих романах. С любовью, Кира Лав.